кумекала, пока они бумажки морали. «Вижу, что нет обмана. Твой этот мужичок договоренности выполняет и дело до конца доведет. Это хорошо. Пусть даже из страха. Для меня главное — результат». Она полезла в свою сумку. Я ожидал увидеть в недрах что угодно. Пузырек из темного стекла, запечатанный воском, сушеную лапку жабы, узелок с кладбищенской землей. Но там была только косметичка, зеркальце, кошелек ручной работы, айфон последней модели и пластиковая бутылка объемом 0,5 литра, у которой на этикетке была нарисована голубая гора, а ниже надпись красивым шрифтом «Живая вода, артезианская, негазированная». Бутылку она протянула мне. «Спасибо, я не хочу пить», — пробормотал я, хотя своей магией и почувствовал, что это не просто водичка. «Держи», — она сунула емкость мне в руки. «Что это?» — спросил я, чувствуя себя глупо. «Что надо?» — отрезала Едвига. «Не смотри на этикетку. Бутылку раньше времени не открывай. Я ее заранее подготовила». Она шагнула ко мне, так близко, чтобы я услышал даже самый тихий ее шепот. «Слушай сюда, водяной. Ехай к пацаненку, который кликушей стал. Как там его? Ярославу. Напои его этой водой. Пусть выпьет хотя бы половину. Все, что не выпьет, смыть в помои, никому не пить. Бутылку смять и выбросить, повторно не использовать». «А если разольет?» — спросил я, вертя в руках бутылку, которая выглядела как обычная из супермаркета, только весила по ощущениям вдвое больше. «Если посеешь или прольешь...» — Едвига усмехнулась, и в этой усмешке мелькнули не по возрасту крепкие белые зубы. «Я тебя поругаю, но мир не рухнет. Новую сделаю, но ты лучше не теряй. Мальцу-то все одно, а родители его, видишь, волнуются. Для них, может, каждый день задержки будет как месяц на каторге». «Понял. Напоишь, и проклятие сойдет», — продолжила она уже серьезнее. «А быстро сойдет», — уточнил я, потому что с зельем снятия проклятий сталкивался впервые. «Быстро только кошки родят», — фыркнула ведьма. «Проклятие тебе не временная татуировка из хны, милок. Главное, что все будет хорошо, чисто, отмоет до бела. Едвига слов на ветер не бросает». Она похлопала меня по плечу. «Все, ехай, жеребец удалой. Нечего мебель изображать. Мы с Бориской уж как-нибудь сами». Слово «ехай» повторно резануло слух. «Все же так не говорят. Правильнее будет «поезжай». Но я промолчал, не стал умничать и поправлять ведьму. Во-первых, одна Навь знает, сколько Едвиге лет. Может, она родилась тогда, когда русского языка в его нынешнем виде еще не существовало, и писали только на бересте. А во-вторых, немного мудрости в том, чтобы поправлять старушек-ведьм, которые плюнуть могут в тебя и превратить в козленочка или там в жабу. Маяк. Каждый день, когда я видел этот дом, невольно улыбался. Колдухинский маяк абсолютно не соответствовал классическому представлению о таковых. Здесь, на башне, не было комнаты с прожектором, разрезающим тьму лучом надежды. Не витал вокруг запах соли и йода, и никаких чаек, которые бы кружили над скалами. Башня, стилизованная под маяк, была местом жительства Агафьи, стояла на краю поселка среди огородов и полей, и была видна сильно издалека. По дороге к ней я написал Василисе СМС, чтобы предупредить о своем скором приезде. Дверь отворилась раньше, чем я успел постучать. Агафья явно караулила меня, махнула рукой, чтобы не разувался, и сразу же повела в дом. В ярко освещенной кухне с белыми стенами собралось много народу. Кроме самой Агафьи, тут была строгая и напряженная, словно натянутая струна, Василиса. На диване расположилась Ольга Андреевна, мать Ярослава, молчаливая и сосредоточенная, не сводившая глаз сына, который когда-то ее узнавал и любил, а сейчас стал чужим, незнакомым существом. Он мерил шагами, а шагал он на всех четырех конечностях пространство кухни, двигаясь неровно, угловато, неправильно с точки зрения анатомии. Его человеческие колени были полусогнуты, потому что скелет человека, как ни крути, рассчитан на вертикальное хождение. А вытянутые во всю длину руки были защищены перчатками, чтобы не разбились от неестественной нагрузки. Сейчас он был зверем, запертым в геометрию человеческого тела. Ярослав тихо зарычал, уткнувшись носом в щель двери, ведущей из кухни во двор. Звук был низким, вибрирующим, рождающимся не в горле, а где-то в недрах живота. Стены раздражали его звериную сущность, которая хотела простора и просилась на улицу. «Мы тебя ждем», — голос Василисы прозвучал тихо, но в напряженной тишине был прекрасно слышен. «Не выпускаем его. Если он вырвется сейчас, каждый его выход побегать — это риск. Какой-нибудь Асаедов? Он ведь не станет разбираться. Увидит тень, услышит вой, увидит блеск глаз. Застрелит и фамилии не спросит». «У Асаедова вроде нет оружия», — возразил я. «Асаедов такой не один, а вроде это понятие ненадежное. Ты привез зелье». Я поднял бутылку. Свет лампочки преломился в прозрачной жидкости, и на мгновение мне показалось, что вода внутри засветилась собственным, внутренним светом, холодным и равнодушным. «Привез», — сказал я, ставя бутылку на кухонный стол. Едвига велела напоить парня, остатки смыть, бутылку выбросить. Я могу подержать его. Скрутить, грубо говоря. А вы вольете ему в рот. Он же наверняка не станет пить по доброй воле. «Не надо», — покачала головой Агафья. «Вадим, тебе лишь бы силу применить. Все вы мужчины чуть что с кулаками, а живое существо нежное обращение любит». Она протянула руку и мягко взяла бутылку. Потом наклонилась и достала из-под лавки пластиковую миску. Обычную, красную, с надписью «Рекс» на боку. Такую покупают для собак крупных пород, например, овчарок. Однако и это я понял только сейчас. У Агафьи не было собаки, ни в доме, ни во дворе. Хозяйка дома тщательно помыла миску в раковине, потом протерла сухим полотенцем. Медленно и торжественно, словно совершала священное действие, открутила крышку бутылки «Живая вода» и вылила содержимое в миску. Жидкость была абсолютно прозрачной, как горный хрусталь, и не давала запаха. Никакой волшебной россыпи искр или сияния. «Пей», — сказала Агафья, ставя миску на пол перед Ярославом. Ярослав на пару секунд замер, принюхался, потом начал пить. Ольга Андреевна прижала ладонь ко рту, чтобы сдержать всхлип. «Видеть, как твой ребенок лакает из собачьей миски на полу, это своего рода пытка». Он пил жадно, шумно, разбрызгивая воду. И пил, конечно же, не как пес, языком, а втягивая губами, но быстро, заодно впитывая магию, помещенную в H2O. Когда миска опустела, он снова направился к двери, словно считая, что вода была платой за право выйти погулять. Никто не пошевелился, чтобы его выпустить, и он, разочарованно рыкнув, сделал еще один круг по кухне. Точно так, как делают собаки, выказывающие беспокойство. Через минуту он полез на диван, свернулся калачиком и стал засыпать. Его дыхание выровнялось. Звериное напряжение начало уходить из мышц Ярослава, оставляя лишь усталость. Ольга Андреевна бесшумно подошла к нему и накрыла клетчатым пледом. Под этой шерстяной тканью он снова казался просто спящим подростком, уставшим после долгой игры. Все взгляды обратились ко мне. В них был немой вопрос, тяжелый, как надгробная плита. «И что теперь?» Я пожал плечами, стараясь выглядеть увереннее, чем чувствовал себя на самом деле. «А что?» — спросил я, опираясь спиной о дверной косяк. Едвига сказала буквально. «Скоро только кошки рожают». В ее устах это могло значить что угодно, от 5 минут до пары суток. Но она обещала, что все будет чисто. «Чисто?» — повторила Василиса. «Да, то есть, как мне кажется, это значит, что хорошо», — добавил я, глядя на пустую бутылку на столе. «Если она не вкладывает в это выражение какой-то свой, особенный смысл». Мы все замолчали. Агафья, исполняя инструкцию Едвиги, вымыла миску, выбросила бутылку и даже тщательно вымыла руки с мылом. Я наблюдал за ней и думал, что в такие моменты понимаешь. Магия — это не фейерверки и не молнии из пальцев. Магия — это инструмент изменения мира, и он бывает очень капризным. Ярослав спал на диване, и на лице его было расслабленное, умиротворенное выражение. Трудно сказать, каким он был подростком и каким вырастет человеком. Если, конечно, вообще сможет вернуться в человеческое состояние. Дверь в дом распахнулась, впуская Бориса Сергеевича. Он привычно и без напоминаний разулся, после чего немедленно прошел на кухню. «Дорогая», — голос его прозвучал громко, нарушая царящую на кухне тишину. «Ну что?» Ольга Андреевна вздрогнула. Она не отрывала глаз от сына, будто боялась, что стоит ей моргнуть, и он снова завоет волком. «Водичкой попоили», — прошептала она. «Но пока ничего не поменялось, Борь. Он уснул, и теперь вот, лежит, спит». Борис Сергеевич медленно повернул голову ко мне. Взгляд его был взглядом человека, который купил дорогой девайс, а тот отказался работать после первого же включения. «Вадим», — начал он мягко, и тон его был обманчиво мягок, как весенний лед, приглашающий незадачливого туриста стать утопленником. «Я не могу делать вид, что все хорошо, и я не расстроен. Это, знаешь ли, не так». Он сделал шаг ко мне. «У меня есть стойкое ощущение», — продолжил он, чеканя слова, — «что я обманут. Сделка была? Была. Дом я отдал? Отдал. А моя оплата? Не надо только мне говорить, что договор с гражданкой Велесовой был дарением. Мы просто не могли вписать туда снятие проклятия. Это просто бумажка. Я думал, наши договоренности». Ярослав не стал нормальным. Он лежит тут, пускает слюни на обивку дивана. А вы сидите со скорбными мордами. Вроде как, мы сделали все, что могли. А меня, знаешь ли, не интересуют оправдания и благие намерения. Только результаты и факты. Я молчал. Что я мог ему сказать? Что магия — это не банкомат, где вводишь пин-код и получаешь пачку купюр? Что проклятие, упавшее на его сына, имеет инерцию товарного поезда? «И вот во мне рождается злость, Вадим». Борис Сергеевич подошел вплотную. Я чувствовал запах его страха и гнева, спрятанный за парфюмом и сигаретным дымом. «Мне кажется, ты меня развел как лоха». Воспользовался уязвимостью. «Ситуацией. Ты, наверное, думаешь, что самый умный, да? Почтальон? Решала?» Он резко склонился надо мной и едва слышно прорычал мне в самое ухо. «Будь готов, Вадим. Мы сейчас поедем на ботаническую станцию, где я дам тебе лопату, и ты будешь копать яму, длиной в одного почтальона и глубиной 2 метра, потому что никто не смеет лишать меня надежды». Мое лицо невольно скривилось в скептической усмешке, а душу залило чувством совершенно незаслуженной обиды. Впрочем, я постарался вернуть своей физиономии нейтральное выражение. «Никто не будет никакую яму копать», — решительно сказала Василиса из другого угла кухни. Он не отреагировал и продолжил тщетно гипнотизировать меня суровым взглядом. «Борис Сергеевич», — сказала она, глядя ему в спину, — «призываю вас к терпению. Некоторые вещи требуют времени. Это как лечение, оно же не мгновенно происходит». Борис Сергеевич резко развернулся, набирая воздух для злой отповеди, потому что сейчас на душе у него было много желчи. Настолько много, что хватило бы на всех, но в это время на кухню вошла Агафья. Она не смотрела ни на кого из нас, и вместе с тем мне показалось, что она не только слышала все, что было сказано, но и прекрасно себе представляла, что может последовать дальше. Она бесшумно прошествовала через всю кухню и стала у плиты. Там, на комфорте, стоял чайник. Обычный, современный, хромированный чайник со свистом. Подарок кого-то из благодарных клиентов. Несмотря на очевидную разницу дизайнов, этот кухонный предмет, как ни странно, не смотрелся чужеродно среди чугунков и глиняных горшков. Зеркальный бок чайника отражал силуэты всех присутствующих. Агафья взяла чайник за ручку, сунула в раковину и, откинув крышку, стала наполнять водой из-под крана. Но стоило ей начать переносить его, чтобы вернуть на плиту, как ее пальцы внезапно разжались, и тяжеленный металлический чайник устремился вниз. Мне показалось, ее жесты были намеренными, продуманными, и никакой случайности здесь не было. Это явно была не ошибка. Грохот удара разорвал напряженную тишину, эхом отразившись от стен. Вода с возмущенным бульканьем вырвалась наружу. Не выдержав такого удара, на полу лопнула керамогранитная плитка. Глава 23. Новый год к нам мчится. От этого оглушительного звука Ярослав на диване дернулся, судорожно втянул воздух, будто вынырнул с глубины, и резко, как умеют только молодые люди, сел. Глаза его резко распахнулись, ясные, зрачки расширены от испуга и недоумения, которые испытывает человек, проснувшийся в незнакомом месте. «Мамочка!» — хрипло выдавил он. Голос его сорвался. «Отец! Где мы? Что происходит?» Борис Сергеевич, который до этого момента с раздражением следил за действиями Агафьи, неожиданно замер. Рот слегка приоткрылся, он растерянно моргнул, переводя взгляд с сына на меня и обратно. Вся его напускная бравада и бандитская спесь вмиг улетучились, как под порывом ветра. Ольга Андреевна вскликнула, коротко, как птица, и рванулась к сыну. Она вцепилась в него, ощупывая плечи, лицо, руки, словно проверяя, на месте ли все. Ярослав сидел, ничего не понимая. Он машинально стянул с рук свои потертые и не особенно чистые перчатки. После чего принялся разминать шею, хрустя позвонками. Движения его теперь были естественными, человеческими. Вполне обычный парень, только весьма удивленный. «Где мы находимся?» — спросил он, озираясь. Взгляд его скользнул по пучкам трав, которые сушились, развешанные на стене, по белой стене кухни, по мне, по Василисе. «Мне может кто-то объяснить?» Ольга Андреевна мелко рыдала, прижимая его голову к своей груди, бормоча что-то бессвязное и благодарное. Василиса с шумом выдохнула, встала и подошла ближе к парню. «Ярослав», — мягко спросила она, — «вы что-то помните?» Парень частично высвободился из объятий матери, поморщился, потирая виски. «А что я должен помнить?» Он искренне недоумевал. «Ну, была туса у Степки после универа. Ничего особенного. Мы посидели, пивка попили. Я пришел домой, завалился спать. И вот, просыпаюсь хрен пойми где. На мне какой-то странный костюм». Он брезгливо оттянул ворот комбинезона. «От меня воняет псиной и болотом. Куча незнакомых людей. И родители. Серьезные, как на похоронах. Может мне кто-то объяснить, что это за кринж?» Мы с Василисой переглянулись. В голове парня не было никаких воспоминаний о своем зверином поведении. Беги на четвереньках, ни о влечении к запахам земли и полей, ни о завываниях на луну. Иногда память становится тяжелым якорем, мешающим двигаться дальше. Лежит грузом на плечах, который приходится нести всю жизнь. Его разум был чист. «Он ничего не помнит», — констатировала Василиса, и в голосе ее звучало облегчение. «Наверное, так даже и лучше. Меньше знаешь, меньше нагрузки на разум, меньше работы психоаналитику». Она повернулась к родителям, которые все еще не могли поверить в чудо, и негромко произнесла. «В любом случае, проклятие снято. Сделка закрыта, Борис Сергеевич. Вопросы к нам есть? Нет? Я так и думала. Полагаю, мы с Вадимом пойдем. Не будем вам мешать. Агафья Петровна, наверное, захочет удостовериться, что все в порядке, проверить когнитивные функции, провести серию тестов. К тому же вам нужно побыть с сыном без посторонних». Мы с Василисой поднялись. Я двинулся к выходу, но возле двери задержался. Внутри шевельнулось неясное чувство, манящее оглянуться. Я посмотрел на пол, туда, где лежал упавший чайник. Борис Сергеевич и его жена были слишком заняты сыном, они не смотрели вниз. Ярослав до сих пор не понимал, что произошло и почему вокруг него устроили такой фестиваль заботы. Только Агафья стояла неподвижно и смотрела на чайник. Я тоже на него сейчас смотрел. Минуту назад это был новенький сияющий хромом прибор. Гордость китайской промышленности. А теперь на полу валялся кусок рыхлого гнилого железа. Металл проржавел насквозь, был изъеден бурыми язвами коррозии, и поверх них плесенью, словно он пролежал во влажной земле много лет. Хром облез струпьями, обнажив черное мертвое нутро. Ручка растрескалась и потеряла блеск. Агафья подняла на меня глаза. Мы обменялись понимающим взглядом и сохранили молчание, как сообщники, которые вместе спрятали труп шерифа и никому об этом не расскажут. Знахарка ловко и бесшумно подхватила чайник и с ловкостью баскетболиста NBA перекинула изувеченное изделие в мусорное ведро. Дух Нового года витал в воздухе, как невидимый дирижер, руководивший хором праздничных ароматов. Запах мандаринов, хвои, докторской колбасы, сочетающийся с легкими нотками перегара. 31 декабря — это магия сама по себе. День, когда каждому хочется поймать за хвост удачу и заглянуть в глаза грядущему. Когда огоньки на елках отражаются в глазах искрами надежды и радости. Звуки ножей по доскам, раздающиеся с кухонь, становятся частью общей симфонии. Каждый вздох, полный предвкушения подарков и перемен, вплетен в ткань всеобщего восторга. Шум салюта, смех детей. Именно в этой музыке рождается Новый год. Сегодня колдухинцы собрались около новенького ДК «Октябрь», где была выстроена внешняя сцена настил. Снег искрился под ярким солнышком, а на сцене уже располагалась, настраивая аппаратуру, группа «Амбар Драйв». Они были в костюмах, но не пошли по стандартному пути. Было ли дело в том, что сейчас канун Нового года, или это влияние дяди Толи, а может, от мегалита надуло, но... будто сошли со страниц книги сказок. Борис Фазан поигрывал колотушками. Он был одет в костюм, стилизованный под кольчугу, колечки которой позвякивали в такт движением. Он был богатырем, олицетворением отваги, силы, чистоты, нравственности, связи с землей. Виктор, лидер и гитарист, был облачен в серую волчью шкуру, искусственную, конечно, но очень недурно сделанную. Но он изображал не оборотней волколаков в целом, а серого волка, друга Ивана-царевича. Что интересно, тот волк тоже был оборотнем, но личностью исключительно геройской и положительной. Солистка Марина была в зеленом платье царевны-лягушки с короткой шубкой в тон, а за синтезатором, сгорбившись как старый пень, колдовал Глеб. Его костюм лешего был настолько хорош, что настоящий леший Михаил Анатольевич, стоявший в толпе, неодобрительно качал головой, словно видел карикатуру на самого себя. На пульте сидел, по-дурацки улыбаясь, в торчащем во все стороны парике и костюме, стилизованном под крестьянскую рубаху, Влад, который был облачен в Иванушку-дурачка. «Как настроение, народ?» Голос конферансье заставил морозный воздух дрожать. Конферансье, само собой, был Анатолий Степанович, наш дядя Толя, и в этой роли он сиял, как новенький царский золотой червонец. Его внешний вид поражал воображение. Идеально сидевший смокинг выглядел так, будто сам Анатолий Степанович сошел с глянцевой страницы журнала моды. В нем совершенно нельзя было узнать вчерашнего пьяницу-философа. Теперь перед нами стоял элегантный человек уровня ведущих канала ТНТ, который решил подработать в колдухине. Он был великолепен. Я скользнул взглядом по толпе. Здесь были все — люди и нелюди. Вон стоит настоящий леший, дядя Миша, в кои-то веки выбравшийся со своего пескосклада. Ну вот, и пары лет не понадобилось, не так ли? Он был гладко выбрит, что делало его похожим на старого директора школы, а не сторожа. Под руку он держал Едвигу Дорофеевну. Ведьма, чья внешность и ранее поражала оригинальностью и яркостью, теперь предстала с изящной короткой стрижкой, которую она сочетала с благородством осанки. Ее шею украшал шелковистый палантин, расшитый утонченным леопардовым узором, удивительным образом избежавший пошлой вульгарности. Алое праздничное платье притягивало взгляды, а чтобы не замерзнуть, поверх платья была накинута черная кожаная рокерская куртка. Рядом переминался с ноги на ногу Руслан, мой подопечный, который наконец-то свыкся с ролью барсука, хотя и продолжал постоянно ворчать. Он кутался в легкую куртку, нервно оглядываясь, словно ждал, что из-за угла выпрыгнет мертвяк. Чуть поодаль, с достоинством, которому бы позавидовали английские лорды, стоял Кузьма. Домовой без дома, нашедший приют в моем, он смотрел на праздник с тем снисходительным умилением, с каким бессмертные смотрят на возню котят. При этом на нем был классический костюм и кашемировое пальто. Рядом кучковались кикиморы, Тамара со своим семейством. Мать кикимора имела вид благообразный и спокойный, а ее дочери время от времени покидали ее орбиту, чтобы пообщаться со сверстниками. Баба Маша, Котляров, Хан, библиотекарь Платон Аркадьевич, Бирюк Асаедов. Весь этот странный и лоскутный мир Колдухина собрался здесь, чтобы встретить Новый год. Буквально все жители поселка, от мала до велика, были здесь. «А теперь...» — дядя Толя сделал эффектную паузу. «Слово предоставляется человеку, без которого не было бы этого праздника!» Взгляд дяди Толи скользнул по мне. Старый пройдоха прекрасно понимал, кто именно дергает за невидимые нитки, однако, скорчив на долю секунды гримасу сожаления, произнес вовсе не мое имя. И это было правильно, потому что я предпочитаю оставаться в тени, как истинный водяной, которого никто и никогда не увидит на поверхности пруда. «Всеми любимый, почитаемый и уважаемый, человек-рок-звезда, второй Элвис Пресли, первый Иосиф Кобзон, глава нашей администрации, Павел Семенович!» На сцену взлетел Павел Семенович. Он был румян, свеж и излучал тот специфический оптимизм, который бывает у чиновников, успешно закрывших год. «Дорогие колдухинцы!» — начал он, и микрофон жалобно взвизгнул, не выдержав напора Павла Семеновича. «Земляки!» — он говорил, и рот его сам собой складывался в трубку. «Это был трудный год!» Павел Семенович сделал серьезное лицо, но ненадолго. Почти сразу же просветлел и вновь заулыбался. «Но он принес нам надежду! Мы с вами молодцы! В новом году завод, наша гордость, снова задышит полной грудью! Будут рабочие места!» Толпа одобрительно загудела. Я видел в ней Котлярова, бывшего хозяина завода, а ныне его директора. Он стоял, скрестив руки на груди, похожие на скалу. «И асфальт!» — крикнул Павел Семенович, словно обещал полет на Марс. — Нам обещали асфальт! Но, друзья мои, не думайте, что манна небесная падает просто так. Мы должны работать. Посмотрите на этих ребят! Он широким жестом указал на замерших музыкантов амбар-драйва. — Они сами, своими руками, подняли этот ДК из руин. Всем миром. Вот так, по кирпичику. Мы и построим наше будущее. «С Новым годом, друзья! С новым счастьем!» Аплодисменты были искренними. Люди хлопали, свистели, махали руками. Глава поселка махнул амбар-драйву и шагнул со сцены, уступая внимание искусству. Группа ударила по струнам, и над площадью поплыл старый добрый рок, понятный, простой и приятный. Павел Семенович тем временем сошел со сцены и пошел в народ. Он двигался, как ледокол, жал руки посельчанам, галантно целовал перчатки женщинам, трепал по плечам детей. Заметив меня, он сменил курс. «Вадим Иванович!» — он сиял, как начищенный самовар. «Ну, как? Оценил размах?» «Впечатляет, Павел Семенович», — честно ответил я. «А откуда такая роскошь?» Я указал в сторону администрации. Там посреди пустыря росла ель, на которую он не так давно указывал из окна своего родного кабинета. Тогда он мечтал о том, как здорово было бы нарядить дерево. И вот сейчас она действительно сияла праздничными огнями, увешанная роскошными гирляндами, украшенная дорогими, красивыми и крупными золотыми шарами. Дополнил картину украшения фасада администрации огромный плакат с изображением добродушного Дедушки Мороза, привлекающий прохожих надписью «С новым 2026 годом!» Павел Семенович хитро прищурился. «А это, Вадим, искусство управления. С людьми надо уметь работать. Спонсор у нас появился. Борис Сергеевич, директор по развитию строительной компании «Азия». У него, знаешь ли, сын болел, а наша Агафья ему помогла». «Да что вы говорите?» — поднял брови я. «Вот он и выделил средства», продолжал глава, понизив голос до доверительного шепота. «Гирлянды — это так, мелочи. Весной он нам тут такую детскую площадку отгрохает, закачаешься. и этот пустырь плиткой замостит. Будет у нас, Вадим, культурно-политический центр поселка. Почти как Рим. Посуди сам. Рядом администрация, ДК, опорный пункт полиции и почта. Он обвел рукой заснеженный пустырь, видя в нем будущий проспект. Кстати, я тут буквально недавно документы кое-какие разрешительные подписывал. Он сделал паузу, словно собирался открыть главную государственную тайну. «Могу тебе сказать по секрету, что после праздников у нас открывается пункт выдачи Wildberries». «Я рад», — искренне отреагировал я. «Для столицы это было обыденностью, для Колдухина — признанием того, что мы существуем на карте мира». «Жизнь течет, Вадим. Я стараюсь, кручусь как могу. Спасибо вам, Павел Семенович», — сказал я, и в моих словах не было ни капли сарказма. «Правда, спасибо». Он хлопнул меня по плечу и двинулся дальше в толпу, спеша перекинуться парой слов со всеми и всем сказать что-то приятное. Музыка гремела, люди смеялись, снег падал. На секунду мне показалось, что все действительно будет хорошо, что проблемы остались в уходящем году, а все хорошее уже стучится в наши двери. «У всех такое праздничное настроение», — Василиса подошла ко мне. Ее глаза, ясные и спокойные, смотрели не на елку, а куда-то сквозь нее. «Да», — согласился я, осознавая, что кроме торжества существуют и трудные задачи, которые предстоит решить в новом году. «Но Калинов мост никуда от нас не делся. Он стоит через смородину и по-прежнему никем не охраняется». Она улыбнулась одним уголком рта. «После концерта будет фуршет внутри ДК», — сказала Василиса, — «для своих. Поэтому, собственно, концерт и уличный, чтобы потом согреться. Кстати, фуршет оплатил... Давай угадаю, Борис Сергеевич?» «Да, он. Ты против?» «Отчего же? Мы ему помогли. На его резкие слова я обиды не держу. Его можно понять. Он хороший человек и отец, а ситуация была... В общем, все нормально». «Ну что, Вадим, с Новым годом!» «С Новым годом!» Конец книги. Читал Никита Степаненко.